Значит, пранаяму можно практиковать стоя, сидя или лежа. Пранаяму можно практиковать, будучи неподвижным или находясь в движении. То есть достаточно широкий круг разных упражнений. Некоторые пранаямы, допустим, легче делать, когда вы идете пешком, вы отсчитываете такт на количество шагов, там, количество вдохов, задержек и выдохов. Иногда очень помогает. Значит, соответственно, если вы неважно себя чувствуете, то иногда можно позаниматься пранаямой лежа, что тоже допускается. То есть все виды пранаямы, они...